Эй, там что-то капает, братан. Надо починить трубы, я тебе отвечаю, блядь. Эй! Просто чуть-чуть пропадала бей, теперь ты становишься навсегда ку-ку-ку-ку-ку. Ты меня оттуда постепенно, почему твоя мама музыка ку-ку-ку-ку-ку. Нервы, вижу, как задела инъекция прямо в тело. И